Глава 16. Шереметьев. Всего пара дней отсутствия, а встретили меня, будто на год уезжал. Александра чуть не прыгала от радости. Мария Алексеевна приказала готовить праздничный ужин. Бобров мне так тряс руку, словно хотел оторвать. Но с ним-то как раз понятно. Закрыв долг, положено радоваться и светиться счастьем, что он и делал. Даже Диего вела себя чуть менее чопорно и улыбалась. «Идем», — стоило восторгом утихнуть, Мария Алексеевна взяла меня под локоть. «Тебе подарок прислали». «Кто? Какой?» «Увидишь», — княгиня хитро улыбнулась. «Кстати, у нас тут скандал случился. Весь город в ажиотаже второй день». «Помер кто? Или какая-нибудь замужняя графиня сбежала с офицером?» «Ой, Костя, тоже скажешь. О сбежавших женах стараются не шуметь». Княгиня махнула на меня рукой. «Но ты угадал. Сбежал. Только не графиня, а градоначальник. Даже предположить боюсь, почему». «А ты не догадаешься ни за что». Она рассмеялась. «Только ты уехал с Сумароковым, по городу слух прошел, будто в Муром ревизор прибыл, масон и тайный советник инкогнито, с серьезным предписанием учинить властям города проверку. И что ты думаешь? На следующий день градоначальник собрал жену с детьми и исчез в неизвестном направлении. Полагаю, за границу сбежит. И самое удивительное, говорят, он был на балу в дворянском собрании. Вроде бы кто-то его лично видел». Я покачал головой и ничего не ответил. А Чемодурова не такая уж и болтушка. Слух разнесла, но моего имени никому не сказала. Молодец, тетка. Надо иметь ее в виду на будущее. Вдруг мне понадобится анонимно распространить слухи. Она с таким заданием отлично справится. Между тем княгиня провела меня через особняк к окну на сад, из которого была видна конюшня. Оттуда слуги вывели наружу трех коней. Хороших механических скакунов, аволонских, судя по масти и тонким ногам. «Это твои?» «Мои? Не было у меня таких». «Чагин в подарок прислал». Княгиня погрозила мне пальцем. «А говорил, играть не умеешь? Ох и жук ты, Костя! Чистая шкатулка с сюрпризами. И деланный, и в карты, и некромант. Не удивлюсь, если это тебя за ревизора приняли». Я развел руками. «Простите, Мария Алексеевна, я не специально». «Еще скажи, что больше не будешь», — она рассмеялась. «Так держать, Костя, ты все делаешь правильно. Лучше вызывать оторопь и скандалы, чем жить серой посредственностью. Идем, там уже стол накрыли». В честь моего приезда княгиня закатила шикарный ужин. Четыре перемены блюд, маленький оркестр в углу наигрывал что-то веселое, слуги так и велись вокруг, подливая в бокалы. Вкусно, весело, но немного утомительно. Пожалуй, хватит с меня Мурома. Дела я сделал, в реестр записался, пора возвращаться домой. Тем более я кожей ощущал, Анубис набрал силы, и мне требуется усилить тренировки, чтобы держать его в узде. «Это я соскучился по игре графини на арфе, да?» «Наивный! Нельзя по этим звукам скучать! И слушать их тоже нельзя! И хуже всего, когда они тебя будят! Спать хочется, а заснуть не получается!» К несчастью, затычки для ушей потерялись, так что пришлось мне вставать, одеваться и спускаться на первый этаж. «Костя, Княгиня, уже хорошо принявшая рому, обрадовалась моему появлению. «Посиди со мной». Она демонстративно отодвинула арфу, показывая, что пощадит мои уши. «Будешь?» Не дожидаясь ответа, она плеснула в стакан на пару пальцев и протянула мне. «Мария Алексеевна, скажите...» Я сел в кресло напротив княгини. «А вашу арфу давно настраивали?» Вопрос поставил ее в тупик. «Не знаю», — она озадаченно моргнула. «Как 30 лет назад купила взамен старой, так она и стоит. А что, надо уже?» «Неплохо бы». Я потянулся и провел пальцем по струнам. От получившегося звука у меня побежали мурашки. Хуже только голодные собаки воют. Любой инструмент требует настройки. «Может, ты попробуешь?» — княгиня улыбнулась. «У меня сложное отношение с музыкой. Но попробовать-то можно. Хуже все равно не будет. А я потом озадачу мажордома, чтобы нашел специалиста». Пожав плечами, я придвинул к себе инструмент. «Так-так, что тут у нас? Колки, струны, ничего особенного». Минут 5 я подкручивал и дергал струны. Эту чуть выше, эту ниже. Они же должны по порядку настраиваться, правильно? Еще чуть-чуть, и вон ту тоже. Вот так, кажется. Я пододвинул арфу обратно, и Мария Алексеевна с воодушевлением положила пальцы на струны. «Ешки-матрешки, что я наделал?» От такого звука хотелось выпрыгнуть в окно и бежать, не останавливаясь, до Злобина. «Знаешь, Костя», — княгиня отсела от инструмента, — «у тебя несложные отношения с музыкой. Вы с ней вообще не встречались». Она с опаской покосилась на арфу. «Я даже прикасаться теперь к ней боюсь. Будь добр». «Не настраивай больше никому инструменты. Этими звуками мертвецов поднимать можно». «Так ведь я и есть некромант». «Весь в дядю», — княгиня рассмеялась. «Прямо один в один. Смотрю и не могу поверить, что столько лет прошло». Покрутив стакан в руке, я сделал глоток. С одной стороны, вроде как оконфузился с настройкой. С другой, княгиня сегодня играть точно не будет. Пожалуй, я все правильно сделал. «Да», — Мария Алексеевна вздохнула, — «очень ты похож на Василия Федоровича, будто сын, а не четвероюродный племянник. Только взгляд совсем другой. Наивнее? Веселее. Дядя твой всегда на стороже был. Хмурый, готовый в любой момент ударить. А ты легкий, радостный. Даже не скажешь, что некромант». Княгиня потянулась и похлопала меня по руке. «Оставайся таким подольше. Мрачных типажей вокруг и так слишком много». Утром за завтраком я хотел объявить, что мы уезжаем в Злобино. Княгиня, конечно, с нами веселей, но злоупотреблять гостеприимством не следовало. Но я не успел. В столовую торжественно вошел мажордом и вручил Марии Алексеевне письмо. «Так-так». Она развернула бумагу, пробежала глазами по строчкам и посмотрела на меня. «Костя, с тобой хотят встретиться. Ты не занят?» «Смотря для кого». «Для старшего Шереметьева». Заметив, что я не слишком доволен, княгиня покачала головой. «Он слово дает, что хочет только поговорить». «Не вижу тем, чтобы обсуждать с ним». Мария Алексеевна вздохнула. «Костя, ты меня очень обяжешь, если согласишься встретиться с Петром Борисовичем. В свое время он не раз помогал мне, а теперь просит посодействовать в ответ». Я развел руками. «Только ради вас, Мария Алексеевна». Думаю, ничего плохого встреча тебе не сулит. Граф хочет разрешить возникшее между вами недоразумение. Надеюсь, очень надеюсь. В груди шевельнулся Анубис. Ему, наоборот, хотелось плохого. Талант жаждал драки, швыряния эфиром и пришибленных врагов. В крайнем случае он был готов начать свару первым, чтобы уж точно никто не ушел обиженным. Придется на встрече держать его на постоянном контроле, чтобы не учудил чего-нибудь. «Знаешь, Костя...» — Мария Алексеевна задумчиво посмотрела на меня. «Пожалуй, я тоже с тобой поеду». «Да зачем? Я сам справлюсь». «На всякий случай». Она так улыбнулась, что у меня холодок по спине пробежал. «За вами обоими пригляд нужен. А то слишком уж вы горячие. Заспорите, поругаетесь. А хорошая ресторация одна на весь Муром. Где потом прикажешь местному обществу обедать?» В ресторацию, где назначил встречу Шереметьев, мы поехали после полудня. Хорошее место мне понравилось. Швейцар на входе представительный, будто дверь в королевскую спальню охраняет. Зеркала, хрусталь, ковры. Словно не ресторация, а настоящий храм еды с поварами в роли жрецов. Полностью согласен с Марией Алексеевной. Жаль будет, если такое чудесное место пострадает. Встречать княгиню выбежал хозяин заведения, круглый, как колобок, дядька. «Мария Алексеевна, ваше сиятельство, как я рад, как рад! Вы сегодня обворожительны, слов нет. Я слепну от вашей неземной красоты. Ах!» Он манерно прикрыл глаза ладонью. Все его улыбки, жесты и слова были приторные, будто с нами говорил не человек, а ходячая карамелька. «Милости прошу, для вас самое лучшее. Столик. Сейчас, сию секунду, проходите, прошу вас». «Петр Борисович еще не приехал?» Отмахнулась от него княгиня, будто от жужжащей мухи. «Еще нет, ваше сиятельство. Как появится, немедленно провожу его к вам. Сию секундочку. Желаете освежиться? Шампанского, салатик, консоме, чаю?» Тараторя и не умолкая ни на минуту, он отвел нас в отдельный кабинет. Небольшой столик, какие-то фикусы в катках, у стены журчит фонтанчик, выложенный морскими раковинами. И тихая музыка, звучащая еле слышно. Интересно, где сидят музыканты, чтобы создавать такой эффект? «Легкие закуски, кофе», — царственно приказала княгиня. «Выключи шарманку, мы будем разговаривать». Музыка тут же стихла, а ресторатор поклонился. «Не извольте беспокоиться, все сделаю в лучшем виде». Княгиня села и жестом отпустила дядьку. «Тебе нравится, Костя?» «Люблю иной раз сюда заехать, хоть у меня и готовят лучше. Побудешь здесь часок, послушаешь, как тебя превозносят, и не так обидно, что от двора отлучили». Я кивнул и поставил себе заметку. Надо выяснить, что у Марии Алексеевны случилось с императрицей. В высший свет мне пока дороги нет, но такие мелочи надо помнить на всякий случай. Упомянешь не того человека, и все, можешь впасть в немилость. При случае выспрошу у Боброва, что там за слухи ходили на этот счет. Пригласил на обед, а сам опаздывает. Я дернул плечом. Терпеть не могу непунктуальных людей. «Он будет вовремя», — княгиня усмехнулась. «Это мы раньше приехали». «Зачем?» Она улыбнулась уголками губ. «Кто первый пришел, чувствует себя хозяином стола, а второй уже как бы гость. Мелочь, конечно, но все равно полезная». Мне оставалось только кивнуть. Думаю, Марья Алексеевна была еще той акулой высшего света. Жаль, узнать, за что ее сослали, невозможно. Наверняка очень интересная история. Ждать Шереметьева нам пришлось недолго. Буквально через 10 минут ресторатор привел к нам графа. Он произвел на меня странное впечатление. Высокий, немного грузный, наметившаяся лысина, полные губы. Одежда, я бы сказал, щегольская, нарочно дорогая. Перстень с рубином на пальце, сверкающий алмазами орден на груди. В общем, эдакий придворный, любитель роскоши и богатства. И в то же время умные проницательные глаза, взвешивающие и рассчитывающие прибыль. Опасный он человек, очень опасный. «Марья Алексеевна, душечка!» Он согнулся в поклоне и поцеловал княгине руку. «Не ожидал, что вы приедете. Знал бы, привез бы гостиниц лично, а так отправил вам домой. Рад, что вы тоже здесь». Взгляд Шереметьева скользнул по мне, оценивая. «Константин Платонович...» Он кивнул и протянул руку. «Вас я тоже рад видеть». Я не стал обострять конфликт, хоть и хотелось, и пожал его ладонь. Железная, однако, хватка у графа. Да и мощью таланта веет серьезно. Такого не взять простыми фокусами. Ладно, послушаем, что он хотел сказать мне. «Присаживайтесь, граф». Марья Алексеевна лучезарно улыбнулась. «Мы как раз говорили о вашем имении». «И чем же вас привлекло, мое скромное Кусково?» «Ах, будет вам! Вы собрали лучшую картинную галерею в России. Ни у кого такой нет. А ваш театр, оркестр, а коллекции редких минералов и окаменелостей?» Не знаю, насколько он хороший актер, но было видно, графу приятно. «Да-с, коллекционирую понемногу. От батюшки получил эту страсть и развиваю в меру сил». «А кроме того, лучшая дружина опричников. Говорят, ваши люди могут завоевать даже маленькую страну». «Что поделать? Богатство требует соответствующей оправы. Всяк, знаете ли, норовит оторвать кусочек». Мы встретились взглядами. Шереметьев смотрел так, будто я украл у него что-то ценное. Анубис в груди шевельнулся, толкнул под ребра и приготовился к драке.